Узнав обо всем, Мелисса так рассердилась, что заперлась у себя и никого не пожелала видеть. «Стоит ли ее осуждать?» — иронически фыркнула Кимберли. «Нет, мы сами во всем виноваты. Однако прежде чем набрасываться на них, помни, они были уверены, что Линкольн ослушался нас и продолжает ухаживать за Мелли, хотя мы его предупредили. Они ничего не знали о договоре между мной и Мелли, вот и подумали, что изгнать его из страны все же лучше, чем переломать ему все кости. Они пытались быть цивилизованными и не прибегать к насилию». «Судя по вашему виду, насилие действительно удалось избежать», — сухо заметил Локлан. «Вернувшись домой, Линк попытался поколотить нас всех, чтобы заставить уехать в Шотландию, но у него не получилось», — пояснил Йен Первый, показывая на синяки. «Думал одним махом добиться своего, да не вышло», — добавил Адам. «Можно подумать, какая-то драка заставит нас удрать в кусты», — фыркнул Чарльз, — «и бросить своих на произвол судьбы». «Он хотел драться сразу со всеми?» — недоверчиво переспросил Локлан. «Не такая уж это безумная идея, как мы вообразили сначала», — признался Йен Первый. «Ему это почти удалось, но чуть-чуть везения, и нам бы всем плохо пришлось». «Неправда. Он не в себе», — заспорил Йен Третий, «недаром затеял все это без всяких причин. Сам твердил, что не собирается мстить за похищение, сказал, что делает это ради Мелли и чтобы помешать нам лезть не в свое дело. Но мы поклялись, что все зависит от тебя и что ты скоро будешь в городе. Какой же был смысл бросать нам вызов? Настоящее сумасшествие!» Мелисса хотела было сказать что-то, но плотно сжала губы. Йен Первый это заметил и улыбнулся. «Можешь высказываться, Мелли. Это все равно ничего не даст. Если знаешь причину, по которой Линк настаивал на схватке, будем рады ее услышать». «Наверняка из-за мести, хотя он и отрицал это», — вставил Чарльз. Мелисса покачала головой. «У него не было причин лгать. Он потерпевшая сторона. Вы ожидали отмщения. Он отказался. Одно это говорит в его пользу. Может, все дело в том, что вы снова пытаетесь отобрать у него то, чего он так сильно хочет, чтобы на этот раз быть способным постоять за себя, и куда лучше, чем 19 лет назад. То есть ты считаешь, что это всего лишь способ показать, что с ним шутки плохи? Позволь мне спросить, с чего это ты вообразил, будто можешь явиться в город, отдавать Линкольну приказы, и тот просто-напросто подожмет хвост и забудет обо мне, отречется даже без борьбы, только потому, что у вас 16, а он один? Так вот, сначала он решил подчиниться, считая, что у тебя есть право принимать решение, а я стану безмолвно повиноваться. Да, вы мои дяди, и я вас люблю даже. И даже, вполне возможно, соглашусь когда-нибудь снова разговаривать с вами. Но вы не можете и не должны диктовать мне, что делать. Вполне вероятно, и он решил показать вам, что никто не имеет права управлять им и его поступками. Кое-кто виновато потупился, но ни один не признал вслух свою неправоту. Все до единого пребывали в полной уверенности, что их борьба с Линкольном справедлива. «Прежде чем меня окончательно запутают», — нетерпеливо вмешался Локман, «не считаете, что пора бы рассказать, о чем вы тут толкуете?» Глава 33. Полный отчет занял почти полчаса. Говорил в основном Йен Первый, но братья то и дело вставляли собственные замечания. Мелисса тоже услышала немало нового, в том числе подробный список ран Линкольна, которые он опустил в своем рассказе. Они ничего не скрыли, как подружились с Линкольном,